Глава 28. Бар находился на первом этаже другого мрачного кирпичного куба. Длинное узкое помещение занимало половину всей площади первого этажа. Имелся также короткий коридор с туалетами и пожарным выходом в задней части. Стойка бара располагалась слева, а справа стояли столы и стулья. Горел тусклый свет. Здесь не играла музыка. Не было ни телевизора, ни бильярдного стола или игровых автоматов. Примерно треть мест за стойкой бара и четверть всех стульев были заняты. Очевидно, многие проводили тут свободное время после работы. Но счастливым часом это едва ли можно было назвать. Все посетители выглядели усталыми, грязными, никто не сменил рабочих рубашек. Они потягивали пиво из высоких стаканов или бутылок с длинным горлышком. Прежде Ричард никого из них не видел. Он бесшумно вошел в сумрак бара. Все головы повернулись в его сторону, все глаза внимательно его изучали. Этакий универсальный радар. Чужак в доме. Ричард немного постоял, давая им возможность как следует себя разглядеть. Чужак, несомненно, но из тех, с кем лучше не связываться. Он подошел к бару, уселся на высокий стул и положил локти на стойку. До соседа слева оставалось два места, до соседа справа одно. Барные стулья были на металлических основаниях, с металлической ножкой и сиденьем из красного дерева, которое поворачивалось вокруг своей оси. Стойка из красного дерева, несущая на себе отметины времени, не подходила к стенам, обшитым сосной. Вдоль стен висели зеркала в грубых деревянных рамах, украшенные трафаретной рекламой пивных компаний. Стекло потускнело от паров алкоголя и сигаретного дыма. Бармен, грузный, бледный мужчина лет 40, не выглядел умным или симпатичным, он стоял в 10 футах от стойки, опираясь толстым задом о металлическую кассу. Казалось, он застыл так навечно и не собирается шевелиться. Ричард приподнял бровь, всем своим видом показывая, что хочет сделать заказ. Но не дождался никакой реакции. Город, которым владеет компания. Он развернул свой стул и оглядел зал. «Послушайте, парни, — сказал он, — я не металлург, и меня не интересует работа». Никакого ответа. «Никто не сможет заплатить мне достаточно, чтобы я согласился здесь работать. Это не входит в сферу моих интересов. Я всего лишь проходил мимо и зашел выпить пиво». Никакой реакции, только мрачные враждебные лица. Руки со стаканами и бутылками застыли в воздухе между ртами и столами. «Я оплачу счет первому, кто со мной заговорит». Никакой реакции. «За неделю!» Тот же результат. Ричард развернулся лицом к стойке. Бармен не пошевелился. Ричард посмотрел ему в глаза и сказал: «Налей мне пиво, или я начну все здесь крушить». Бармен зашевелился, однако он двинулся не в сторону холодильника или крана с пивом. Он шагнул к телефону, старомодному аппарату рядом с кассой, поднял трубку и набрал длинный номер. Ричард ждал. Бармен выслушал несколько гудков, начал что-то говорить, но потом передумал и положил трубку. «Голосовая почта», — пробормотал он. «Никого нет дома», — сказал Ричард. «Так что остаемся только мы с тобой. Я возьму Будвайзер, стакан не нужен». Бармен осмотрел зал, надеясь, что посетители объединятся, чтобы дать отпор незваному гостю. Однако этого не произошло. Ричард контролировал ситуацию, поглядывая в тусклое зеркало, находившееся напротив него. Бармен решил не изображать из себя героя. Он пожал плечами, его лицо слегка размякло. Он наклонился и достал из-под стойки бутылку холодного пива. Открыл ее и поставил на салфетку. По горлышку сбежала пена и стала впитываться в салфетку. Ричард вытащил из кармана банкноту в $10, сложил ее по всей длине, чтобы она не свернулась, и подтолкнул к бармену со словами: «Я ищу парня». «Какого парня?» — спросил бармен. «Совсем молодого. Ему лет 20, загорелый, с короткой стрижкой, такой же крупный, как я». «Здесь таких нет. Я видел его сегодня днем в городе. Он выходил из дома с меблированными комнатами». «Ну так спросите там». «Я спрашивал». «Ничем не могу вам помочь». «Почти наверняка можешь. Парень похож на спортсмена из колледжа. Такие часто пьют пиво. Он приходил сюда, и не один раз». «Его здесь не было». А как насчет другого парня? Того же возраста, только меньше ростом. Сухощавый, рост 5 футов 8 дюймов, вес 140 фунтов. Я его не видел. Ты уверен? Уверен. Ты когда-нибудь работал на заводе? Пару лет, довольно давно. А потом? Он перевел меня сюда. Кто? Мистер Тарман, он владеет заводом. И баром? Он владеет всем. И он перевел тебя сюда? Я вижу, он держит руку на пульсе. Он решил, что здесь я буду работать лучше, чем на заводе. Так и оказалось. Не мне судить. Ричард сделал большой глоток из бутылки. Мистер Тарман хорошо платит? Я не жалуюсь. Это самолет мистера Тармана летает каждый вечер? Только он владеет здесь самолетом. И куда он летает? Я не спрашиваю. А как насчет слухов? Никаких слухов. Значит, ты уверен, что никогда не видел здесь этих парней? Уверен. А если я дам тебе $100? Бармен заколебался, на его лице промелькнула грусть, словно $100 могли изменить к лучшему его жизнь. Но в конце концов он пожал плечами и заявил: «И все равно я уверен». Ричард сделал еще несколько глотков пива, оно успело немного нагреться, и у него появился легкий металлический и мыльный привкус. Бармен оставался рядом. Ричард посмотрел в зеркала, проверил отражение отражений. Никто в зале не двигался. — А что происходит здесь с людьми, когда они умирают? — О чем вы? — У вас есть похоронное бюро? Бармен покачал головой. — Только в 40 милях к западу. Там есть морг, похоронное бюро и кладбище. В Диспейре нет освещенной земли. — Тот парень, что поменьше, умер, — сказал Ричард. — Какой парень? — О котором я тебя спрашивал. — Я не видел маленьких парней, живых или мертвых. Ричард ничего не сказал на это. И бармен спросил: — Так вы здесь проездом? — Ничего не значащий вопрос, заданный только для поддержания беседы. Он лишь подтвердил то, что Ричард уже знал. — Ну, давай продолжим, — подумал он. Посмотрел на пожарный выход и проверил в зеркало входную дверь. — Да, я здесь проездом. — Тут особенно не на что смотреть. Честно говоря, мне это место показалось весьма любопытным. — Неужели? — Кто в Диспейре нанимает на работу полицейских? — Мэр. — А кто ваш мэр? — Мистер Тарман. — Какая неожиданность! Это его город. — Я бы хотел с ним встретиться, — сказал Ричард. — Он не склонен принимать посетителей. — Да я просто так, мне не нужна никакая встреча. — 6 минут, — подумал Ричард. — Я пью пиво 6 минут, осталось ждать еще 10 минут. — Ты знаком с судьей? — спросил Ричард. — Он сюда не приходит. — Я не об этом спросил. — Он адвокат мистера Тармана на заводе. — Я думал, что судью должны избирать. — Так и есть, мы все за него голосовали. — Сколько человек баллотировалось на должность? — Других кандидатов не было. — А у судьи есть имя? — спросил Ричард. — Его зовут судья Гарднер. Он живет здесь, в городе? — Конечно, если ты работаешь на мистера Тармана, то должен жить в городе. — Тебе известен адрес судьи Гарднера? — Он живет в большом доме на Никель-стрит. — Никель-стрит? Все улицы здесь названы в честь металлов. Ричард кивнул. Не слишком отличается от улиц на военных базах, где их называют в честь генералов, награжденных медалью почета. Он снова замолчал, предоставляя бармену выполнить задачу и продолжить разговор, ведь ему отдали приказ. — 100 с лишним лет назад... В Соединенных Штатах было всего 5 миль мощеных дорог. Ричард ничего не ответил. Конечно, если не считать центров городов. Но там использовали булыжник, а не асфальт, как сейчас. Затем построили окружные дороги, потом внутри штатов, наконец, федеральные автострады. Города остались в стороне. Когда-то мы находились на главной дороге, ведущей в Денвер. Теперь уже нет. Большинство людей пользуются 70-й автострадой. И потому гостиница в городе закрылась, — кивнул Ричард. — Совершенно верно. И появилось ощущение изоляции. — Да, наверное. Я знаю, что оба парня, которые меня интересуют, здесь были. И обязательно узнаю, кто они такие и зачем сюда приехали. Это лишь вопрос времени. — Я ничем не могу вам помочь. Один из них умер. — Вы уже говорили, но мне ничего об этом не известно. — 11 минут, — подумал Ричард. — Осталось еще 5. — В городе нет других баров? — спросил Ричард. — Нам достаточно одного, — ответил бармен. — Кинотеатры? — Нет. — Как же люди здесь развлекаются? — Смотрят спутниковое телевидение. — Я слышал, что на заводе есть отделение неотложной помощи. — Это правда. — И автомобиль. — Да, старая машина скорой помощи. Это большой завод, он занимает солидную площадь. — И там часто бывают несчастные случаи? — У нас серьезное производство, всякое бывает. — А завод выплачивает пособие по инвалидности? — Мистер Тарман заботится о людях, если они пострадали на работе. Ричард кивнул и снова замолчал, сделал несколько глотков пива, продолжая наблюдать за посетителями бара непосредственно или через зеркала. — 3 минуты, — подумал он, — если только они не приедут раньше. Так оно и вышло. Ричард посмотрел направо и увидел, как двое помощников шерифа входят через пожарный выход. Он взглянул в зеркало и обнаружил, что еще двое вошли со стороны фасада.